7. Свободная жизнь. Что я еще могу сказать про эти 3 неполных года? Орден Ленина, орден Суворова, 2 ордена боевого красного знамени. Осенью 44-го стал полковником. Петровский дал. Он на тот момент был генералом армии, а войну маршалом закончил. За дело получил. Талисман фронта ему помогал. Меня феноменом прозвали. Но это прозвище как-то не прижилось, а вот уникум вполне. В принципе, это все. Но у меня была тайна. Несколько раз я развеялся, встречаясь с противником лицом к лицу. И я сейчас говорю не про бомбежки и обстрел наших колонн окруженцами или бандеровцами при передислокации штаба. Это так, фрагменты войны. Нет, я стал завзятым охотником, заимел двустволку и охотился в лесах. Правда, мне пытались всучить охрану, но я отбился. Они ждали меня у машины и помогали разделывать добычу. Таким образом, в редкие минуты отдыха я серьезно развил свой навык лесовика. Оказывается, я действительно здорово по лесу хожу, да и воюю тоже. Пользовался я бесшумным оружием. В штабе было известно, что я без добычи не возвращаюсь. В котел полевой кухни часто попадало мясо подстреленных мной кабанов, зайцев, косуль или лосей. Кто же от такого откажется? Часть мяса я себе забирал. Фарш вот на пельмени накрутил, 2000 штук налепил. Так вот, в этих лесах я с кем только не встречался. Чаще всего с бандеровцами, с удовольствием их изничтожая. Попадались и немецкие диверсионные группы, пополнившие мою коллекцию ручным оружием. В моем списке были одна самозарядная винтовка Г-41, ее продолжение – самозарядная винтовка Г-43, К-43, одна винтовка парашютиста с оптикой ФГ-42 и один самозарядный карабин Фольксштурма ФГ-45 под промежуточный патрон. Из автоматов были те 6 МКБ-42W, что я взял под Новгородом в 43-м, 3 СТГ-44 и 1 СТГ-45М. Вот с последним мне повезло. Немцы выпустили их всего несколько десятков, и когда я наткнулся на группу парашютистов, поделившихся со мной немалыми трофеями, нашел и этот аппарат. А вообще, среди моих трофеев хотя бы по одному экземпляру, но была вся линейка легкого стрелкового оружия, от пистолетов до ручных пулеметов. Фауст-патроны тоже были, десяток Панцерфауст-60, 4 Панцерфауст-100 и парочка 150-х. Место в хранилище было за счет того, что я потратил немало припасов, раздавая их голодным семьям, которые часто встречал до границы с СССР. За границей я уже не помогал, это не свои. Место освободил настолько, что в 45-м убрал в хранилище новенький танк Т-34-85 с боекомплектом. Как раз случился налет вражеской авиации, взрывов было много, и танк списали как уничтоженный. Автотехники приобрел немного, 4 единицы. Прибрал к рукам пару германских авто. Новенький, месяц как с конвейера, 4-дверный бордовый «Опель Капитан» и красный кабриолет «Мерседес-Бенц 260D». Последний был 40-го года выпуска, с дизельным движком, но машина простояла в гараже у пожилой пары. Она принадлежала их сыну, погибшему на Восточном фронте. Я купил ее за тонну продовольственных припасов. В Германии очень голодно было. Третьим был новенький Ford GPA, который я обменял у союзников на плавающий полноприводный Кюбельваген. Кстати, у себя я один заднеприводный выкинул и на его место поместил новенькое авто Volkswagen Tipp 166. Четвертое авто было уже наше, новенький ГАЗ-67Б, который я отбил у польских националистов. Когда охотился, случайно вышел на хутор. Там меня повязали, взяв на прицел, а остальное дело техники. Хутор я спалил и там нашел эту машину. Где они ее взяли, не знаю. Пленных, чтобы спросить, не было. Хотел еще что-нибудь летающее подобрать, но все как-то не сподобился. Хватит и одного самолета на поплавках, чтобы с воды взлетать. Причем управлять одномоторными самолетами, как и легкими вертолетами, я умею. В первой жизни научился. А что? В США пошел в авиашколу и за полгода все сдал. Потом в наших аэроклубах отшлифовал умения, высший пилотаж осваивал. Да вот тут оказался, в этом мире. Ладно, это дело прошлое. А сейчас пора закончить с делами и отправляться к девчатам. Я их уже навестил, ночевал у Светланы. Сегодня праздничный обед. Девчата стол накрывают у Лары в саду. У нее там навес над длинным столом. Самое то. Девчата все это время жили спокойно. Я их финансово поддерживал. Проблемы нужды они не знали. Мужиков не привечали. Я проверял. Жили Лара хозяйством, а Светлана детьми. Она в наших близняшках души не чает. Я бывал в Москве наездами, но в основном на награждении и так редко, что дети меня не помнили и знали только по нашим общим фотографиям, висевшим в рамочках на стене. Кстати, надо будет свежие сделать. Ну ничего, я планировал задержаться в Москве на неделю, а потом сразу на юг. Детей с собой возьму. Вот и привыкнем друг к другу. Мишке, нашему с Ларой сыну, 2,5 года, в начале осени 3 исполнится, 9 сентября родился. Лопочет пока что-то непонятное, я с ним еще знакомлюсь. А дочки, когда у Светы ночевал, не дали нормально помиловаться, спали со мной, подперев меня по бокам так, что не пошевелишься, а сами активно шевелились, не то чтобы запинали меня, но близко. Козырнув в ответ на выходе из военкомата какому-то майору-фронтовику, артиллеристу, я подошел к машине. Ее мне на сегодняшний день выделили из гаража бронетанкового управления. М-ка серьезно побегала, но салон новый, переобшит, движок шуршал ровно. Я велел вести меня в управление ГАИ. Доехали быстро. Прибыв на место, я прошел в здание. У дежурного узнал, кто ставит на учет личные автомобили. Сейчас многие это делают, трофеи регистрируют. Прошел в кабинет к нужному чиновнику и предъявил ему документ, согласно которому штаб фронта премировал меня личным автомобилем. Все данные там были. Документ этот я сам сделал. Решил так свой красный «Мерседес» официально зарегистрировать на себя. На юге самое то будет. Проблем не возникло. Я оплатил пошлину, названную взносом, с дарственной сняли копию, сделали единый документ владения автомобилем и выдали госзнаки. Крепить уже сам буду. Все это заняло час. Покинув управление, я назвал адрес Лары и велел вести меня туда. Машину я покинул у ворот и отпустил шофера, сообщив, что он мне больше не нужен. Пока автомобиль разворачивался, я, осмотрев запылившиеся сапоги, двинул было к калитке ворот, чтобы пройти на широкий двор приобретенного Ларой дома, когда меня остановил немного гнусавый голос. «Это ты, что ли, Ларкин хахаль будешь?» Обернувшись, я с интересом посмотрел на мужичка в низко надвинутой на глаза кепке. Судя по пустому рукаву, он был инвалид, прикрывал культю накинутым сверху пиджаком. Стоял мужичок у ограды, где перед домом Лары росли кусты сирени, потому я не сразу его увидел. Там же у ограды стояла лавочка, где, видимо, и сидел этот незваный гость. «А ты Павел, как я понимаю?» — направляясь к нему, спросил я. «Ты чего это удумал?» — успел спросить он, видя, как я характерно разминаю пальцы, и тут же согнулся от мощного удара в солнечное сплетение. Пока он выкашливал то, что сегодня ел, и пытался снова научиться дышать, я сказал: «Лара мне много чего успела про тебя вчера рассказать. Вот что, еще раз около ее дома появишься, твоего тела никто не найдет. Ты меня понял?» «Это не по закону», — прохрипел он, но снова задохнулся, уже от удара ногой в живот. «Да плевать мне на закон», — сказал я и, присев на корточки перед мужичком, достал из хранилища нож и коснулся острием его левого глаза. «Кто опознает в реке твой поеденный рыбами труп? Хм, судя по мокрым штанам, ты меня понял. Но не думаю, что до конца. Я таких, как ты, знаю». Вырубив мужичка, я нанес ему удар укол в горло. Ему и 30 не было, но благодаря испитой роже и небритости выглядел он на все 40. Этот гаденыш рассудил так, что мужиков много в боях полегло, вдов осталось немало, вот и искал себе пристанище. Причем уровень запросов у него просто зашкаливал. Ему нужна была молодая красивая вдова с богатым хозяйством, можно и с ребенком, ведь своих у него никогда не будет. Ему хотелось жить в свое удовольствие, чтобы за него работали, кормили его и поили, последнее особенно. В нашем районе только Лара соответствовала этим требованиям. Вот мужичок и крутился вокруг нее уже месяц. Надоел ей страшно, устала его гонять, так что я намеревался решить эту проблему. Я действительно знаю характер подобных типов. Будет мстить. Или подожжет что, или из-под тишка нападет на Лару с сыном. Урод еще тот. И он вовсе не инвалид войны. Лара уже собрала по нему информацию. Помогла ей в этом вдова участкового, которого на фронт призвали. Там он и погиб. Выяснилось, что мужичок этот инвалид из Подмосковья, в одной из деревень жил. Нога у него плохо гнется, потому и в армию не попал. А руку обморозил зимой, когда пьяным заснул. Вот и отрезали. Причиндалы тоже отморозил, потому и детей не будет. А сейчас он хочет в столицу устроиться. Я решил радикально избавиться от этого типа. Раз он вбил в себе в голову, что хочет жить с Ларой, будет стоять на своем, а будучи отвергнутым, такой мужчина на подлости гораст. Поэтому Павла я убил. Точнее, жить ему оставалось около часа. Быстро привел его в сознание и прогнал. Шатаясь и матерясь, он побрел прочь. Уже кашлял. Первый признак сломанной подъязычной кости. Один удар и скорая смерть. Главное, подальше от дома Лары. Вокруг было пусто, только детишки бегали в конце улицы. Так что если свидетели и были, то в окнах соседних домов. Но я там движения не заметил. Зайдя во двор, я увидел, что почти все соседки и соседи тут. Лара сообщила, что с фронта вернулся ее мужчина, а это, считай, праздник. Но я тут еще не бывал, да и она не распространялась о том, кто ее мужчина. Все знали, что Лара не замужняя, а ребенка вот имеет, и общее мнение было таково, что женатика охомутала. Сын Михаил Барт, фамилия редкая, сразу можно понять, кто отец. Однако многие соседи были шокированы, увидев полковника-танкиста, да еще дважды героя. Света, помогавшая накрывать на стол, только улыбалась. «Всем доброго дня», — сказал я и, показав Ларе и Свете паспорт, засмеявшись, добавил. «Свобода!» «Папа!» — рванули ко мне мои дочки, игравшие с группой совсем маленьких детей у двух корыт, в которые налили воды, как в бассейны. Я подхватил их обеих на руки и снова засмеялся. Там же был и Михаил, но он лишь смотрел на нас, открыв рот. Я поцеловал в губы Лару, а потом и Свету, чем вызвал неоднозначную реакцию у местного населения. Сестры Светы не было, она еще год назад отбыла с сыном в Ленинград, восстанавливать город после блокады. Разблокировали его, пробив коридор, в марте 43-го. Познакомился с соседями, сели за стол и хорошенько отметили мое возвращение и выход в запас. Во время посиделок в саду мужики, по большей части тоже фронтовики, орденоносцы, которые меня за своего приняли, узнав, что штрафбат прошел, допытывались, как я с двумя женщинами. Что скажут наверху? Ну, что скажут наверху, мне наплевать. А чтобы вопросов не было, объяснил, что Света — моя первая любовь, с которой мы сейчас стали друзьями, а Лара вторая, тоже бывшая. Дети общие есть, но жениться пока не планирую. Так что понизил градус напряжения, а то у многих черепушки дымились, когда они пытались свести концы с концами. А тут всего лишь бывшие, бывает. Ночевал я у Лары, да и Света тут осталась, тяжело ей с пузом ходить. А что, когда меня орденом Ленина в Кремле награждали, заскочил. И вот результат. У Лары тоже был, но в холостую. Света сына хотела, ждем, в августе родить должна. Завтракали мы в саду. Тут же похмелялись несколько соседей. Им тоже яичницу приготовили, да и со вчерашнего праздника многое осталось. И тут Света задала вопрос. «Слава, какие у тебя планы?» «Домой поеду», — пожал я плечами. «Домой?» «Ах да, я же вам не говорил». В 42-м, когда с зоны откинулся, на югах был и в Геленджике купил дом, большой, в два этажа, из известняка построен, с большой верандой и чудесным видом как на море, так и на бухту. Квартиры-то меня лишили, как вы знаете, а новую не дали. Две соседки за домом присматривают, договорился с ними. Хочу узнать, как мое недвижимое имущество, цело ли, а то там рыбный завод бомбили. Через неделю отправлюсь и детей возьму, пусть лето на море проведут. «Если хотите, можете со мной поехать». «У меня хозяйство», — сразу же заявила Лара, задумчиво поглядывая на Михаила, бегающего хвостиком за старшими сестрицами. Видимо, отпускать его куда-то Лара не хотела. Света сказала, что не поедет, потому что дорога долгая, да и на работу она до сих пор ходит, чтобы талоны продуктовые получать, и к тому же роды скоро. Но хоть от детей отдохнут. А вообще они, мол, еще подумают. Все же кому-то из двух придется ехать. Ну, пусть думают. Но я с детьми, если что, и один справлюсь. Не младенцы же. Закончив завтракать, я, прихватив дочек и сына, направился на квартиру Светы, где у меня остались все вещи. Наконец-то форма снята, и я переоделся в гражданское. Германские портные сшили мне несколько комплектов стильной одежды, от зимней до летней, включая яркую пляжную и походную туристическую. Сейчас на мне были черные брюки, не тот широкий кошмар, как на других, а более узкие. Отличные черные туфли и белая рубашка. Из Германии я привез также немало подарков. Детям множество игрушек, а их матерям разный дефицит, от одежды до косметики и парфюмерии. Потом мы на таксомоторе уехали за город, где я достал Мерседес. Пока детишки играли внутри, сигналя, я установил регистрационные знаки и проверил, в порядке ли документы. Теперь можно пользоваться этой машиной. На ней мы и подкатили к дому Лары. Света еще тут была, помогала убираться после вчерашнего пиршества. Мужики столы по домам уносили, лавки. Много народу было, вся улица почитай. Девчатам я объяснил, что это моя личная машина, наградная. И чуть позже я отправлю ее железной дорогой в Сочи, Так что 250 километров до Геленджика мы проедем на своей машине. Да, через Новороссийск ближе, но там ветка закрыта на полгода, ремонтные работы идут. А девчата, похоже, обе собрались ехать со мной, и это хорошо. Я как раз собирался отвезти Свету домой, не самой же ей добираться, если машина есть. Для нее это роскошь, для меня же обычное средство передвижения. Детишки уже сидели в машине, Света устроилась впереди. И тут рядом остановился черный воронок. Судя по надписи на кабине, милиция. Пришлось подождать. Подошли сотрудники, лейтенант и старшина, поглядывая на машину, и поинтересовались, не тут ли проживает Лара. Я подтвердил, после чего последовал новый вопрос. «Вы будете ее сожителем?» «Вроде как да». «У нас к вам вопросы, придется проехать с нами». «С чего это?» «Вам знаком Павел Климчук?» «Нет». «Он утверждал, что вы его избили, и что странно, после недолгих судорог и кашля он умер прямо в кабинете следователя». «А я здесь при чем?» «Я этого вашего Павла в глаза не видел. Мало ли, что тот сбрехать мог». «И еще вопрос. Как посмотрит ваше командование на то, что вы задержите полковника запаса, да еще дважды героя Советского Союза? А я шум подниму». «Вы Барт», — не спросил, а уверенно сказал второй милиционер со старшинской полосой на погонах. «Я в 8-й гвардейской танковой бригаде служил, гвардии старшина запаса. Вы у нас осенью 44-го инспекцию проводили, и когда увидели нашу наблюдательную вышку, сказали, что у вас член и то ровнее стоит. Это была не наша вышка, от немцев досталась, но мы ее выпрямили». «Помню тот осмотр», — кивнул я и чуть улыбнулся. «Разрешите идти?» — козырнули они и ушли. Да, иногда звания и награды помогают. Черный воронок уехал, я, устроившись за рулем, покатил следом. На перекрестке высадил детей из соседских, что попросили покатать, и со своими поехал к Свете. Пока она душ принимала да детей мыла, я занялся другими своими делами. О, на Яузу через пару дней скатаюсь, на рыбалку. У меня такие снасти, аж слюной исхожу. Я их в Германии купил, в рыболовном магазине. Вот так неделя и пролетела. Билеты на юг были уже куплены. Мне выделили 2 двухместных купе из резерва. Кроме того, я доставил к дому Лары и в квартиру Светы холодильники. Их у меня 5, новенькие, в Германии добыл со склада немецких трофеев. Причем все наши, с Харьковского тракторного завода, модель ХТЗ-120. Судя по маркировкам, изготовлены они были в июле 1941 года. Видимо, потом их сняли с производства, когда активно начали выпускать танки. Почему немцы их не использовали, не знаю. Я их нашел в самом дальнем уголке, куда нужно было боком пробираться через узкие проходы. С инспекцией там был в мае, гулял по огромному складу, вот и нашел все 5 наличных и прибрал. Вещь нужная, девчата до отъезда пользовались, оценили. А перед тем, как уезжать, помыли и отключили. Они ехали со мной на месяц или чуть больше, уже на месте решат. Света взяла декретный отпуск, а за домом Лары присмотрят соседи. Вот так на поезде мы и отбыли. Девчата разместились в одном купе, я с детьми в другом. Пусть отдохнут от них хоть немного. Да только куда там. Малые из купе в купе только так шастали. Но ночевали со мной. Девчата на одной койке, с двух сторон подушки, а сын со мной. Здесь были более широкие диваны, чем в обычных купе, так что мы вполне поместились. По прибытии я оставил моих ожидать меня на вокзале, а сам отбежал в сторону и в неприметном месте достал «Мерседес», который якобы за 3 дня до нашего отъезда был отправлен сюда, после чего на машине с опущенным верхом вернулся на вокзал. Мы погрузились, вещей хватало, но нормально разместились, и покатили в сторону Геленджика. До Геленджика мы добирались 3 дня. Почему так долго? Да потому что слева постоянно мелькало море, и дети просились к нему. Мы останавливались на диких пляжах, я доставал палатку, разбивал лагерь, рыбачил. Мы жарили рыбу на костре или варили уху. Все были довольны таким путешествием. На 4-й день я подкатил к воротам, ведущим на подворье моего дома. Ворота оказались открыты. Во двор с телеги разгружали дрова. Неожиданно, но приятно. Я заехал прямо во двор, поставил автомобиль в тени сарая. Сарай с широкими воротами, и его можно использовать как гараж. И заглушил мотор. «Товарищи, вы к кому?» Спросил у меня со 2-го этажа дома какой-то мужичок чиновничьего вида в белом костюме. Он расположился на открытой веранде, сидя в плетеном кресле. На столике перед ним стояли кувшин и стакан. Хорошо устроился. «Странный вопрос к хозяину дома», — сказал я, помогая Свете покинуть машину. «Я к себе приехал. Кстати, не знаю, кто из соседок вас пустил, но прошу освободить дом. Я понимаю, курортники и все такое, но я сюда жить переезжаю». «Странные вы вещи, — говорите, юноша. «Этот дом мой. 2 месяца назад я купил его детям на медовый месяц. Они приедут через неделю. А я этот дом купил у хозяйки. Ее муж построил его в 37-м году. А купил я его в 42-м, в начале осени, когда с зоны откинулся. Две соседки подтвердить могут. Они присматривают за домом. Да и сотрудницы в исполкоме, проводившие регистрацию, подтвердят. Как, впрочем, и сама хозяйка. Она хоть и в Куйбышеве теперь живет, но вполне жива и здорова, надеюсь». «Да?» К этому моменту мужчина уже стоял, облокотившись о перила. «Так ведь как раз одна из соседок мне дом-то и продала. Документы были в порядке, я проверял. А вот, кстати, она». Я обернулся и увидел знакомую старушку, которая бодрой походкой заходила во двор. Увидев меня, она на миг запнулась, но быстро оправилась и обратилась к мужчине, стоявшему на верхней веранде. «Я смотрю, гости у тебя, Алексеич, машина приехала». «Смотрю, ты меня не узнаешь, старая?» «Ничего, я напомню», — доставая пистолет, сказал я. «Помогите, убивают». Старушка бросилась к воротам. В деревянное основание ворот вошли две пули. Они были разрывные, щепки от столбов так и полетели. Соседка замерла, испуганным сусликом обернувшись ко мне. Дети не испугались. Пистолет был с глушителем, и для них выстрелы, что хлопки. Вскоре появилась милиция. Началось разбирательство. Следствие шло 3 недели. Опросили и прежнюю хозяйку дома, которая уверенно указала на меня, как на покупателя дома. Вторая соседка, которую я также просил присматривать за домом, умерла год назад. А этой первой явно помогли провернуть дело с продажей дома. В общем, схема вскрылась, виновных нашли. Потом был суд. Я присутствовал на нем при полном параде. Вопрос решился в мою пользу. Дом мне вернули. Деньги у мошенницы нашли, даже больше, чем нужно, и вернули обманутому покупателю. А мошеннице дали 3 года условно. На зону отправлять не стали. Все же 81 год старушки. Знаете, а тот мужик, что на мошенников попал, ничего оказался. Мы с ним сдружились на почве любви к рыбалке. Вместе ходили рыбачить на лодке. Заселившись в дом, я выделил ему комнату. Вместе и молодоженов встретили, его дочку с мужем. Какое-то время они все жили с нами, а чуть позже купили дом неподалеку от моего. Все это время мои женщины проводили время на пляже с детьми. В наши дела судебные не вмешивались, отдыхали, и это главное. Здесь же и второй сынишка у меня родился, в местном роддоме. Принимая кулек с сыном, я назвал его Алексеем. А старушка-мошенница быстро продала дом и уехала. Хватило намека в виде живого рассказа о том, как она, облитая бензином, бегает огненным факелом и верещит. Намек оказался понятен, и уже через неделю у нас были новые соседи. А потом настала пора везти девчат и детей обратно в Москву. Планов у меня было много. Несколько раз участковый заглядывал, уточнял, не нашел ли я работу, и тут же предлагал шикарные места в разных организациях, в основном на должности руководителей. Похоже, жить тунеядцам, как я хотел, мне не дадут. Надо что-то придумать. А ведь я надеялся, что тут, на юге, с этим проще. Да нифига. Надо найти какую-нибудь фиктивную работу и спокойно жить на море. Может, изредка для смены обстановки устраивать туристические путешествия по Союзу. На плоту по Волге сплавляться или еще что. Войны нет, живи как хочешь. Ну, это я раньше так думал, пока участковый шастать не начал. Но я все равно собирался жить именно так, несмотря на палки, что ставило в колеса государство. Будем жить. Очнулся я сам. Болела голова, но не сильно. Ноющая такая была боль. Похоже, рана или ушиб у правого виска, не пойму. Я старался не шевелиться, потому что слышал шорох, топот сапог, позвякивание, характерное для оружия, скрип дверных петель, мат и разговоры. Мат и разговоры. На украинском суржике. Черт, я 10 лет каждое лето резал националистов в украинских лесах. Уж я-то знаю их наречия. Сталин мои письма читал и не был добреньким к этим ублюдкам. Давили их только так. Вот они по лесам и прятались. А я охотился на них, до совершенства отточив свои навыки лесовика. Потом они как-то исчезли, повывели мы их с разными командами. Я-то частник, а те на государство работали. Еще 2 лета вхолостую искал, мелочевка была. А потом и бросил, других дел хватало. Что я могу рассказать о себе? 27 лет отличной жизни позади, есть что вспомнить. Я жил как хотел, стал членом Союза композиторов и Союза писателей. Это сняло вопросы с работой, и мои песни звучали из каждого радиоприемника или проигрывателя. Все эти годы я прожил в Геленджике, в своем доме. Летом дети приезжали ко мне на каникулы, но вот парадокс. Они приезжают, а меня нет. Я на националистов охочусь. Это позже, когда они постарше стали, я лето уже проводил с ними. Вот так и прожил 27 лет, до ноября 1972 года. Что сказать по своему хранилищу? Содержимое его, особенно в части припасов, практически полностью было мной использовано и постепенно заменено на более современные аналоги. Да и занимают они едва 50 тонн, это мой НЗ. 40 тонн – это топливо и масла разных марок. А еще 10 тонн – кристально чистая горная вода. Моя личная коллекция оружия из того, что я добыл, осталась нетронутой. Я ее еще и пополнил современными образцами, нашими и заграничными. Из техники у меня остались один вездеходный плавающий Кюбельваген, Opel Blitz и мотоцикл BMW. Остальное выцыганили киношники для съемок фильмов о войне. Я ведь был известным коллекционером раритетной техники. Из танков я сохранил оба Т-40, Т-38М и Т-34-85. Как ни крути, я был и остаюсь танкистом, от этого уже никуда не денешься. И пусть моя последняя должность, командир роты, профессиональная деформация состоялась. Я люблю танки. Так что, кроме всего прочего, была у меня в хранилище еще одна бронемашина. Я немало стран посетил за это время, хотя официально родину не покидал, границы Союза пересекал незаконно. И вот в 63-м году я оказался в Египте. А туда как раз доставили морем танки ИС-3М. Весит этот танк 49 тонн, но я не смог пройти мимо, и один из них, новенький, спер после разгрузки в порту. А помимо него еще на 5 тонн боеприпасов набрал.